Глава 33. Сейлан. Магический след был слабым, едва заметным. Иногда он петлял, как дикий зверь, уходящий от погони, и даже обрывался, отчего приходилось возвращаться назад, чтобы вновь его отыскать. И дело не в том, что древний колдун мастерски скрывался от погони. Сама магия была бесцветной и пустой. Она словно выжигала дыры в плотном переплетении природных сил. Стоило уловить, что след ведет крупные расщелины в горе, как со мной поравнялся Грай. «Ваше Величество, срочное донесение! Генерал Марум, который по вашему приказу отправился из Наделя к Бамрею, сообщил, что на месте города развалины. Многие жители не уцелели. К тому же река затопила всю Тихую долину. Жертв все больше, и люди взывают о помощи к королю». Я скрипнул зубами. Должен был доверить поиск колдуна принцам и, расправив крылья, нестись на спасение своего народа. Однако внезапная катастрофа, чуть ли не в самом спокойном уголке Котланда, казалась мне крайне подозрительной. Прорыв плотины, неожиданное землетрясение, массовый сход снежных лавин — несвойственные природные явления в этой части королевства, и начались они сразу после появления драконят в этом мире. Или все гораздо сложнее? Ответ я найду лишь после поимки злодея. Кивнув помощнику, я направил коня ближе к горе, но Грай снова заговорил. «Времени на нашей стороне, Ваше Величество, народ нуждается в вашей помощи», — озвучил он слова моей совести. «Сомневаешься в решениях своего короля?» — нахмурился я. Грай склонил голову и уважительно проговорил. «Прошу прощения за дерзость, но мне кажется, что вы излишне поддались очарованию барышни Снежи». «Намекаешь, что я поступаю неразумно?» «Вы приняли решение, исходя из того, что важнее для девушки, а не для королевства». «Нет, чувства не настолько затмили мой разум. Колдун опаснее, чем ты думаешь. Найти его сейчас гораздо важнее». «Ваше Величество, какой-то колдунишка не стоит того, чтобы его преследовал сам король драконов. Доверьте это мне. Вам же, я считаю, нужно как можно скорее отправиться в Бамрей и, объединив силы с генералом, спасти уцелевший народ. Клянусь, я верну похищенных дракончиков и...» Я поднял руку, призывая его к молчанию. «Марум возглавляет лучших драконов. Они спасут выживших в долине. Но если не убрать источник необычных катаклизмов, то погибнет гораздо больше моих подданных». «Вы считаете, что это дело рук колдуна?» — не поверил Грай. «Он в Меддате, а страдает Бамрей. Города разделяет несколько часов конного пути». «Некогда спорить», — осадил я советника и пришпорил коня. Время уходило. Следовало поторопиться, чтобы не случилось чего-нибудь похуже. Разобраться с опасным человеком, подчинившим себе древнюю магию, теперь стало вопросом жизни и смерти. По моей команде отряд приготовился к бою. Спешившись возле расщелины, я отправился внутрь первым, продолжая всматриваться в окружающее при помощи драконьего зрения. Видел дыры провала в переплетении энергетических потоков, яркие пустоты, как если бы здесь кто-то недавно использовал запрещенную магию. Уже не сомневался, что колдун где-то тут, и сейчас мы встретимся. Стоило миновать несколько узких проходов, как мы вышли в просторную многоярусную пещеру, где почти под самым потолком находились стеклянные колбы, заполненные серым дымом. В четырех из них как будто что-то находилось. Во всяком случае, я заметил шевеление, в то время как остальные оставались пустыми. Неужели это магические ловушки, позволяющие колдуну подпитываться чужой энергией? Если так, то нужно как можно скорее их уничтожить. Я наметил себе путь среди камней и уже начал подъем, но по лицу вдруг ощутимо хлестануло ветром, наполненным колючими песчинками. «Так-так-так, кто ко мне пожаловал?» — разнесся мужской голос по цепи пещеры, отражаясь от стены эхом и убегая в самые дальние закоулки. «Сейлан Эмиан! Король Котланда, сильнейший дракон!» Я прислушался, но не смог определить, где находился источник звука. Колдун словно был сразу везде и нигде, то ли на третьем ярусе, то ли на каменном мостике чуть ниже, то ли вообще за спинами всего нашего немногочисленного отряда. Воины сразу окружили меня, защищая со всех сторон. Я выпустил невидимые морозные побеги, чтобы уловить подходящий момент и стремительно атаковать противника. «Жаль, твоего имени не знаю», — произнес я громко. «Знаешь, дракон, точно знаешь. Я один из первых, кто постиг суть мироздания. Остальные лишь жалкие последователи, которые не смогли справиться с дарованной силой». «Вольдарт!» — пораженно выдохнул я. «Именно!» «Нет, это невозможно!» — поразился я. «Тебя уничтожили. Я присутствовал на твоей казни и собственными глазами видел, как ты растворился в небытии». «Верное определение моего исчезновения!» — с явным довольством произнес он. «Я растворился, дракон! Ускользнул из этого мира, когда против меня объединились все драконы! Но кое-что забрал с собой тогда и сделаю это сейчас!» «Верни дракончиков, или я уничтожу этот мир навеки вечные!» Мне не удавалось его обнаружить. Пустоты были повсюду. Колдун словно выжигал своим присутствием пространство, и это действительно могло повлечь немыслимые последствия. Запретная магия распространялась по моему королевству, будто смертельная болезнь, и неожиданные катаклизмы — лишь начало. Если не уничтожу злодея, то он исполнит свою угрозу. Один из моих воинов вдруг вышел из круга. Спустя мгновение за ним двинулся и второй. «Вернуться!» — приказал я, но они не послушались. Мужчины смотрели вперед и будто ничего не видели, в то время как их движения стали дерганными, напоминая кукол на ниточках. Остальные воины беспокойно переглядывались. «Ты пришел убить меня, дракон!» — прозвучало сразу отовсюду. «Попробуй сначала сразиться с моими марионетками!» Воины, которые подпали под воздействие колдуна, развернулись и набросились на тех, кто защищал меня. Скрестились мечи, запела сталь, началось серьезное сражение, где свои бились против своих. И сколько бы я ни ставил защитных заклинаний, чтобы препятствовать воздействию на сознание моих подчиненных, ничего не помогало. Значит, пора мне вступить в бой со злодеем.